Выныриваю из воспоминания и задумчиво смотрю на хмурящуюся в попытках разобрать слова продавца девчонку, что в моем прошлом не смогла пережить 1992 год, когда клан Таа был полностью уничтожен. Думаю, нужно будет сделать ей заказ мантии из шелка акромантулов, дабы повысить защитные характеристики носимой ей одежды, а затраты на это восполнит старый Таа своей помощью мне. Все же озабоченность взрослых безопасностью подрастающего поколения – это норма. У меня она выражена немного сильнее, чем у остальных. И знание того, насколько я перепугался, когда получил сообщение от сигнальных чар о том, что одна слишком любопытная особа поперлась в коридор, в конце которого была дверь, ведшая к кругу камней, пусть останется со мной. 8 марта 1987 года. Лондон. С тихим звуком на пол падали капли крови. С искаженным от страха и боли лицом красивая волшебница смотрела на нависшего над ней мужчина, не могущая двинуть телом или позвать на помощь. Единственным, что перебивало звук столкновения капель алой жидкости с полом в комнате, заполненной различными картинами и предметами, свидетельствующими о любви владелицы дома к рисованию, был лишь мужской голос, тихо напевавший детский стишок, известный всем англичанам. «Лондонский мост падает, падает, падает, лондонский мост падает, моя милая леди, возьми ключ и запри ее, запри ее». «Запри ее, возьми ключ и запри ее, мою милую леди». Одетый в строгий серый костюм викторианской эпохи с белой рубашкой под ним и кроваво-красным цилиндром на голове, мужчина неторопливо напевал себе под нос, беззвучно создавая ножом бритвенной остроты новые узоры на теле неподвижно лежащей жертвы, с глаз которой шли две дорожки слез. «Из чего же мы построим его, построим его?» Построим его, из чего же мы построим его, моя милая леди, построй его из серебра и золота, серебра и золота, серебра и золота, построй его из серебра и золота, моя милая леди. Играющая на устах мужчины улыбка приподнимала кончики его серебристых усов, пока гетерохромная пара глаз внимательно следила за изменениями на его новом холсте, который пришлось фиксировать при помощи парализующего яда, из-за которого он лишился удовольствия насладиться голосом волшебницы. Но как настоящий джентльмен он решил не тревожить окружающих соседей волшебницы, ограничившись визуальным и тактильным наслаждением от своего искусства. «Ни серебра, ни золота у меня нет, у меня нет, у меня нет ни серебра, ни золота у меня нет, моя милая леди, построй его из иголок и булавок, иголок и булавок, иголок и булавок, построй его из иголок и булавок, моя милая леди». С едва заметной задержкой короткий нож разрезает оставшуюся мешающую одежду, и мужская ладонь с надетой черной перчаткой откинула куски ткани в сторону, оставляя женское тело полностью обнаженным. Но если раньше такой вид мог бы заставить представителей противоположного пола возбудиться, то сейчас ничего кроме ужаса, истекающие кровью тело у обычных маглов и волшебников, оно не вызывало. Булавки и иголки гнутся и ломаются, гнутся и ломаются, булавки и иголки гнутся и ломаются, моя милая леди. Построй его из древесины и глины, древесины и глины, древесины и глины, построй его из древесины и глины, моя милая леди. Оставив последний узор на коже, убийца встал и отошел в сторону, оценивающе все оглядывая со стороны. После чего, стараясь не наступить в образующуюся под телом жертвы лужу крови, снова приблизился и заглянул в женские глаза. «Древесину и глину размоет водой, размоет водой, размоет водой, древесину и глину размоет водой, моя милая леди, построй его из прочного камня, прочного камня, прочного камня, построй его из прочного камня, моя милая леди, каменный мост будет долго стоять, долго стоять». «Долго стоять, каменный мост будет долго стоять, моя милая леди». С восхищением проследив за тем, как в глазах волшебницы затухают последние искры жизни, убийца сожалеюще вздохнул от того, что не мог продлить этот миг. Прождав несколько секунд, словно наслаждаясь послевкусием произошедшего, мужчина направился было к выходу, аккуратно протирая нож тряпочкой, но остановился, когда заметил лежащую на одном из столов листовку с подвижным изображением улыбающегося золотоволосого волшебника, державшего в одной из рук книгу. Гилдер и Локхарт устраивает презентацию новой книги и готов встретиться со своими читателями. «Обычно я люблю заниматься красивыми девушками, но как настоящему джентльмену мне нужно хорошо зарабатывать, чтобы ухаживать за спутницами. И галеоны, назначенные за голову писателя, мне в этом помогут. Интересно, а что будет в его глазах перед смертью, хо-хо?» Примечание к части. Существует легенда. Для того, чтобы мост простоял долго и не разрушился, в него живьем замуровывали, запирали, девушку. Часть 54. Каникулы в катакомбах или фотоаппарат. Каникулы в катакомбах или фотоаппарат 08:34. С щелчком закрываю карманные часы и кладу их в карман, идя по улицам Лондона в сторону дырявого котла, довольно популярного у английских волшебников паба-кафе-гостиницы, которым часто пользуются маглорожденные и скрибы для входа в волшебный мир. И хотя интерьер вместе с услугами по качеству явно не соответствуют высокому уровню популярности заведения, что первое время вызывало у меня недоумение, так как в той же Праге волшебные заведения порой через год было не узнать из-за использования различных чар и идей для привлечения клиентов, но, пробыв в Англии дольше и лучше проанализировав память Локхарта, мне стало ясно, что английские волшебники даже в сравнении с прочими европейцами и, тем более американцами, были куда большими традиционалистами. В немалой степени это связано с довольно внушительным влиянием, которым обладала Британия до Второй мировой войны. Все же, несмотря на статут секретности, волшебники активно взаимодействуют с магловскими компаниями и правительствами, используя их для получения своей прибыли. Точнее, обычные волшебники практически не взаимодействовали с маглами, но вот министерство и древние роды чистокровных волшебников. Скажем так, причины не любить английских волшебников в бывших британских колониях, где магическое сообщество только начало восстанавливаться и приобретать какую-никакую независимость от бывшего хозяина, были весьма серьезными. Британские волшебники привыкли не подстраиваться под других, а строить других под свои правила. Сопутствующий столетиями успех лишь укреплял этот принцип в менталитете, отчего нововведения, идущие вопреки традициям, принимались со скрипом. Такое положение держалось до войны Гриндевальда, после которого былая система с влиянием просто рухнули, вызывая в обществе кризис, переросший потом в первую магическую войну на островах, возглавляемую Волан-де-Мортом с кликой традиционалистов, которые хотят вернуть былое величие, ведь после Второй мировой войны МКМ куда серьезнее начало ограничивать взаимодействие с маглами, хоть и были внесены некоторые послабления, вроде отмены в Америке закона о запрете на создание семьи между волшебниками и маглами. Если же отойти от истории к прямым причинам популярности дырявого котла и прочих заведений, которые передавались от отца к сыну, то английские маги любят традиции, а, еще точнее, стабильность. С окружающим миром, наполненным волшебными тварями, духами и силами, позволяющими чуть ли не силой мысли менять, сжимать или расширять окружающую реальность, они ценят такие неизменные вещи. Этот традиционализм, приверженность к символизму и прочим пережиткам прошлого, проскальзывает так или иначе во всем волшебном мире, отчего маглорожденные, вдохновленные чуть ли не молниеносным прогрессом науки, воспринимают его отсталым. В некотором роде, обычных чистокровных волшебников можно считать остепенившимися взрослыми, нашедшими себе работу и не желающими ничего менять, а маглорожденные в их глазах – это буйные подростки, не желающие никого слушать. В Америке и Франции этот конфликт не так сильно выражен, ведь их министерства магии более охотно идут навстречу маглорожденным, но вот, как бы это грустно для них не было, последние полвека в этих странах в среднем мастерство магии среди рядовых магов значительно упало. Гари-реформаторы, воспринимающие традиции, как пережиток прошлого и рудимент, были и являются отнюдь не самыми образованными волшебниками, а гильдии с древними родами волшебников не спешили их просвещать. Все же порой довольно трудно объяснить другому человеку, что бесполезные речитативы и жесты руками, благодаря искренней вере волшебника могли избавить от сглаза или развить связь с астралом, а поддерживаемый образ жизни развивал схожий с предками менталитет, благодаря которому подрастающий волшебник подсознательно лучше воспринимал астральные следы волшебников прошлого, быстрее разучивая заклинания. Из-за вот таких мелочей, в которых мало кто хочет разбираться, и возникают различные предрассудки, которые перерастают в конфликты. Впрочем, разумные редко пытаются узнать об окружающих, больше зацикливаясь на своих желаниях и проблемах, которые в их глазах всегда важнее. Возможно, это неизменно во всех мирах, если оказавшись здесь я не заметил принципиальной разницы со своим прошлым. Над головой раздался звон дверного колокольчика, а на моем теле, одетом в костюм белых и желтых тонов, гармонично подходящий как для прогулок среди маглов, так и среди волшебников, скрестилось более десятка пар глаз. «Мистер Локхарт, какая честь! Позвольте пожать вам руку. А вы сейчас идете в книжную лавку на презентацию своей новой книги. Я тоже туда иду. Мистер Локхарт, можете поставить свой автограф сюда?» «Моя жена вами искренне восхищается, мистер Локхарт», с улыбкой жму руку мужчине, чье лицо я видел в министерстве, но имени не знаю, после чего ловким движением, напоминающим пародийные жесты магловских фокусников, достаю зачарованное перо и ставлю автограф на книге, с помощью обоняния убедившись в отсутствии на ней зачарований наподобие контракта. «Добрый день, да, я сейчас же направляюсь во Flourish & Blogs, дабы провести презентацию своей новой книги. Передайте привет своей жене, и я искренне рад, что у нее такой заботливый муж. Нет, простите, но разделить с вами трапезу у меня, увы, нет времени». Обеспокоенные читатели заждались своего кумира. «Леди, эта очаровательная зеленая шапочка прекрасно подчеркивает ваши изумительные глаза. Я бы в иной другой ситуации обязательно бы уделил вам внимание, но обстоятельства не ждут». Смутив ведьму и тем самым заставив ее от меня отцепиться, уверенно прохожу сквозь толпу к задней двери заведения, приветливо кивнув владельцу дырявого котла, что сейчас был занят обслуживанием клиента. На краю сознания мелькало глухое напряжение от своей слабости, заставляющее более внимательно воспринимать окружение, выискивая малейший намек на опасность. Спустя несколько месяцев, благодаря медитациям и приготовленным заранее на подобные случаи зельям, мне удалось ускорить восстановление духовных связей, из-за чего в данный момент я уже мог безопасно использовать заклятия первой категории, частично второй, но на мои боевые возможности это повлияло больше в сторону лучшего владения приготовленными артефактами, чем прямой атакой заклятий, которые изучают на первом и вторых курсах Хогвартса. То есть сейчас безопасно я мог проявить магическую силу слабенького второкурсника Хогвартса, если мне не изменяет память Локхарта, отчего в некотором роде логичнее было бы остаться в поместье Блэков, дожидаясь полного выздоровления и рассчитывая новые модификации чар. Но именно из-за своей публичной личности я не могу долго отсутствовать. Популярность нужно поддерживать, а также не давать даже малейшего повода провести параллели вампирским кланам со спасителем членов клана Таа из-за долгого отсутствия в обществе самого британского писателя. Тот высший вампир вполне мог понять, что я получил обширные травмы, которые будут долго заживать, и хоть вероятность сопоставления этого с долгим отсутствием меня на публике ничтожно мала, гранича с нездоровой паранойей и крайней мнительностью, но отбрасывать ее не стоит. Впрочем, еще одной причиной моего столь рискованного выхода в люди можно считать это неприятное ощущение ускользающего сквозь пальцы времени. Времени, которое я мог потратить на поиск ингредиентов для ритуала изменения своего тела, на выбивание информации из владельца лавки Горбиной Беркис, который нарушил наш уговор и продал нужные ингредиенты кому-то другому, не сообщив мне, отчего мне пришел сигнал об этом по связи от нарушенного магического контракта. В конце концов, это время я мог потратить на оттачивание своего магического мастерства, не давая заржаветь своим умением и достигая новых высот. Такое ожидание для меня хуже пыток, ведь привыкший к нагрузкам разум при отсутствии этой самой нагрузки невольно тянулся к давним воспоминаниям, дабы вновь все проанализировать, оценить и разложить по полочкам. В такое время я искренне ненавидел тот момент своего прошлого, когда решил углубленно постичь окклюменцию, а затем вновь занимался медитацией, настраивая свое сознание на рабочий лад и планируя свои дальнейшие действия, анализируя доклады, поступающие от своей постепенно расширяющейся сети осведомителей, в немалой степени благодаря торчвику с Неаполитан. Вытащенной волшебной палочкой простукиваю нужную комбинацию на кирпичной стене и секунду спустя ступаю в раскрывшийся передо мной проход, за которым виднелось заполненный к этому времени волшебный переулок. Быстро проскальзываю через толпу волшебников, приветственно улыбаясь людям, что узнавали меня, после чего заворачиваю в сторону, начиная петлять между стенами зданий косого переулка, чтобы спустя несколько минут оказаться около черного входа в знакомую книжную лавку, так как желание проталкиваться через толпу у главного входа в магазин у меня так и не возникло. Раскрытые вновь часы услужливо показали время, при этом отправляя по телу волну сканирующих чар, ищущих лишние заклятия, что могли бы на меня незаметно подвесить, несмотря на мое обоняние. 09:56, убедившись в отсутствии сюрпризов, а также в том, что я не опоздал, стучусь в дверь. На грани слышимости раздался хлопок, вслед за чем дверь бесшумно открылась. Опускаю взгляд на появившегося домового эльфа, которого в прошлое мое посещение владельца лавки не было. Решил вместо того, чтобы искать и нанимать помощников, просто один раз серьезно потратиться и купить себе помощника. Дрогги рад видеть великого волшебника Локхарта. Хозяин сказал Дрогги впустить великого волшебника Локхарта, когда он придет. Посмотрев на восторженное лицо магического существа, я убрал руку от кармана, в котором лежал зачарованный кинжал. После начала катаклизма встреча с воплощенными духами дома обычно заканчивалась смертью либо самого духа, либо волшебника от рук сходящего с ума от энергетического голода духа в физическом теле, что пытался поглотить магию волшебника. Натягиваю на лицо улыбку. «Тогда веди меня в зал, если хозяин уже все тебе рассказал, Дрогги». Восторженность на лице домового эльфа взяла новый уровень. Дрогги проведет великого волшебника Локхарта. Развернувшись и чуть не споткнувшись, Дрогги направился вглубь магазина, откуда слышался гомон толпы. Поправив воротник, направляюсь вслед за ним, уже представляя свое будущее на ближайшие часы. Определившись с нужным ракурсом, Генри Тейлор, фотограф ежедневного пророка, самой популярной среди британских волшебников газеты, вдавил кнопку на громоздком фотоаппарате, что был установлен на треноге. Раздалась вспышка света. Стоявший золотоволосый волшебник с улыбкой что-то проговорил находившейся рядом для фото молодой волшебнице, отчего та смущенно покраснела и чуть заторможенно приняла протянутую назад книгу с автографом. В это время пытающийся не закашляться из-за поднявшегося от фотоаппарата пурпурного дыма мужчина молча проклинал начальство, зажавшие деньги на покупку другого более нового рабочего инструмента. Нет, он, конечно, понимал, что многие современные камеры, изготавливаемые сейчас маглами, весьма быстро выходят из строя при использовании в таких местах, как Косой переулок или Министерство магии, из-за чего начальство предпочитает старые надежные модели, но сам мужчина искренне считал, что выданный ему раритет уже давно должен был отправиться на покой в ближайший мусорный бак. Но к его искреннему несчастью личных денег на покупку нового фотоаппарата у него нет и в ближайшее время не предвидится, отчего приходится работать с тем, что есть, в отличие от некоторых. Бросив завистливый взгляд на золотоволосого мужчину, чья яркая одежда вполне могла стоить как его зарплата за полгода, если не больше, Генри привычным движением поменял пленку, в уме отметив количество магического раствора, нужного для проявления колдофота, после чего отошел к измученно развалившемуся на стуле продавцу, не желая толпиться среди фанатов писателя, и втайне желая, чтобы кто-нибудь из них случайно разбил фотоаппарат, а он мог с них стребовать деньги за это, на которые потом сможет купить новый, так как обычное репаро уже давно не действует на этот кусок, раритет. Обежав взглядом толпу людей, Тейлор вновь обратил внимание на развешанные живые иллюстрации из книг, невольно восхищаясь их создателем, ведь в отличие от колдофота живых людей, созданных благодаря волшебному раствору, который сварить может даже ученик 4-го курса магической школы, оживить нарисованные иллюстрации так просто нельзя. Мужчина, в прошлом выпускник магической школы Рамингхолл, слабо понимал причины этого, но предполагал, что дело именно в вымышленности изображаемого персонажа, ведь у него нет живого примера для подражания, в отличие от колдофота, что проявляло характерное для изображаемого волшебника поведение. Эх, поскорее бы все разошлись, тогда можно будет почитать «Каникулы в катакомбах». Приподняв брови, Генри посмотрел в сторону сидящего владельца книжного магазина. «Мистер Флориш, вы являетесь фанатом книг Гилдероя Локхарта?» – задал вопрос фотограф, неопределенно кивнув в сторону писателя, что всем телом излучал чувство собственного превосходства и самолюбия. Относительно, мистер Локхарт безусловно пишет яркие и захватывающие внимание книги, но, честно говоря, первые две книги «Встречи с вампирами» и «Духи на дорогах» меня не сильно зацепили. В некоторые моменты при их прочтении действия Гилдероя казались неестественными. В смысле, не особо любивший читать, мужчина захотел продолжить разговор, скучающе наблюдая за толпой людей. Эйзик Флориш замялся. Не могу точно объяснить, но порой создавалось впечатление, что автор сам не знает то, о чем пишет. В общем, я думаю, что тогда мистер Локхарт набирался опыта, так как при прочтении его следующей книги, «Поездки с похитителями», мне казалось, что ее писал вовсе другой человек. Такая большая разница, об похищении жены и дочери главы отдела магического правопорядка Министерства магии Германии даже писали в ежедневном пророке, отчего мне любопытно, как это описал сам мистер Локхарт. Стиль повествования остался практически тот же, но вот что действительно изменилось, Так это описание логических размышлений Локхарта и использованной магии. При прочтении боев с бандитами мне казалось, что я читаю какой-то учебник для авроров по методике использования заклинаний против нескольких противников, но при этом все написано настолько захватывающе, что я не мог оторваться от книги. И мне интересно, будет ли также все проработано в его каникулах в катакомбах. Все больше распаляясь, продолжал говорить владелец книжного магазина, пока Генри Тейлор, уже теряя интерес, согласно кивал, думая, как сменить тему, при этом бросая взгляд на золотоволосого волшебника, к которому в этот момент подошел мужчина в алом цилиндре, на лице которого ярко выделялись серебристые усы. Уже отворачиваясь к своему собеседнику, до ушей Тейлора донесся чуть хрипловатый приятный на слух мужской баритон. «Мистер Локхарт, какая честь с вами встретиться. Можно ли вам пожать руку?» «Несомненно. Но может сперва представитесь и снимите перчатки?» «Ах, я так взволнован, что забыл про свои манеры. Прошу прощения за это. Меня зовут Джек», — говоривший мужчина сделал поклон. Когда в следующую секунду стоявший между Локхартом и мужчиной стол внезапно подлетел вверх, а затем упал вниз двумя половинками разрезанными мужчиной в алом цилиндре, взявшим непонятно откуда огромный меч, что внешне напоминал одно из лезвий ножниц, Генри Тейлор бессмысленно раскрыл рот в немом изумлении. Ударивший по ушам женский визг моментально привел в движение застывшую от изумления толпу людей, которые в едином порыве бросились к выходу, начиная толкать друг друга, под звуки начавшегося боя между Гилдероем Локхартом и напавшим на него. Пришедший в себя автограф решил последовать примеру ближнего своего, то есть забраться с продавцом за стойку, логично усомнившись в своей возможности пробиться через толпу волшебников к выходу. Именно в этот момент мужчина увидел, как его рабочий инструмент с отчетливым скрежетом смял странный металлический шар, напоминающий своим видом бладжер, что был брошен доставшим его из-за спины Локхартом в сторону своего убийцы. Итак, этот кусок дерьма сломан. Осталось понять, как убедить сломавшего его заплатить деньги, если он выживет. Часть 55. Вышибалы и храп. Попрощавшись с ведьмой, что настойчиво пыталась меня облапать, и намекнув ей об окружающих свидетелях, а также том, какое из-за этого будет поведение наших изображений на колдофото, я мысленно отметил то, сколько времени осталось до конца презентации, и перевел взгляд на подошедшего мужчину. Одетый в строгий викторианский костюм серых тонов и в привлекающий внимание алый цилиндр с моноклем на лице, сквозь необычные шестеренки которого было не разглядеть глаз, мужчина словно возник из воздуха, настолько слабым было его присутствие. «Мистер Локхарт, какая честь с вами встретиться! Можно ли вам пожать руку?» С воодушевлением проговорив, неизвестный протянул для рукопожатия свою ладонь в кожаной перчатке, чей материал я не смог определить сразу. До носа донесся резкий запах лака, приятный аромат Эрл Грея, сорта чая, к которому впоследние пристрастился, и едва заметный, но стойкий запах крови. Натягиваю на лицо улыбку, незаметно опуская руку под стол. «Несомненно, но может сперва представитесь и снимите перчатки?» С промелькнувшим в видимом глазе блеском, мужчина с серебристыми волосами, напоминающий этакого старого джентльмена, убрал руку. «Ах, я так взволнован, что забыл про свои манеры. Прошу прощения за это. Меня зовут Джек», — произнес джентльмен, делая поклон, замечая, как одетая в черную перчатку, ладонь что-то сжала, используя всю свою физическую силу, подбрасываю вперед стол, намереваясь сбить с ног или отвлечь противника, и скатываюсь со стула на пол, активируя на себе защитные артефакты. Мелькнувшая полоска стали цвета золота подобно ножу масла легко разделила пополам дубовый стол, оставив отметину на спинке стула, на высоте которой до этого находилась моя шея. С надетым на палец перстнем достаю из скрытой под одеждой сумки с чарами незримого расширения пространства бладжер. Ну или точнее привычным для фанатов квиддича бладжером этот предмет был только несколько часов после покупки в магазине квиддич на века, после чего наложенные на спортивный инвентарь чары были мной творчески переработаны, а верхний слой металла был заменен на более прочный сплав. С удивленным взглядом назвавшийся Джеком успел только подставить подлетевший в него снаряд свой оригинальный меч, напоминавший лезвие ножниц, вслед за чем под металлический скрежет, разбиваемого на осколки, меча его тело отлетело назад, чтобы затем ловко перевернуться в воздухе и плавно приземлиться на ноги, пока отброшенная рукоять меча с магическим всполохом разрушенного заклинания трансфигурации каких-то усиливающих чар превратилась в разорванный клочок платка. Плавным движением ладони с направлением слабого ручейка магии в управляющий перстень притягиваю к себе отброшенный и потерявший инерцию модифицированный бладжер, отправляя затем его назад в убийцу на относительно низкой скорости, дабы иметь возможность вовремя его остановить, если на его пути окажется один из посетителей книжной лавки. Все же, было ожидаемо, что потенциальные убийцы могут напасть на меня посреди толпы, когда я ограничен в использовании средств самозащиты ради сохранения репутации публичной личности, а они нет. Рывком уйдя в сторону, мужчина В, на удивление все еще держащимся, алом цилиндре быстро двинулся в мою сторону, выкидывая с рук в меня десяток ножей. Плавно отступаю вглубь магазина, подхватывая руками парящие плакаты с подвижными иллюстрациями и отправляя их вперед, ускорив слабым заклинанием первой категории толчком, выполненным мной без палочки и невербально. На теле сверкнул магический барьер от попадания парочки ножей, а замешкавшийся на разрезание и отбрасывание плакатов, назвавшийся Джеком, был вынужден упасть на пол, дабы избежать притянутого мной назад металлического шара, который до этого сбил фотоаппарат сотрудника ежедневного пророка, но никого из толпы волшебников, ломящихся к выходу, не задел. Чувствуя себя игроком в вышибалы, где у меня в руках металлический мяч, а у противника десятки острых ножей, чья скорость полета явно магически увеличена, из-за чего сравнима с режущим проклятием, вновь отправляю свой снаряд в напавшего на меня убийцу. Беззвучно два зажатых в руках ножа превратились в длинные мечи золотого цвета, напоминающие лезвия ножниц, которые затем покрыло магическое сияние. Плавным движением мужчина защелкнул свои ножницы, разделяя летящий в него спортивный инвентарь на две половинки, словно тот был сделан из бумаги. Полностью игнорируя наложенные мной на пол при отходе чары скольжения второй категории, назвавшийся Джеком оказался в метре от меня, заводя свои мечи для нового взмаха, после которого на две половинки должен разделиться уже я, несмотря на все свои защитные артефакты. С щелчком точным выбросом магии разрушаю одну из рун на вытащенной фляге из-под воды, обычно используемой мной при варке зелий. Что происходит, когда разрушаются чары незримого расширения пространства? Разбирающийся в артефакторике и пространственных чарах волшебник задал бы уточняющие вопросы, про какой слой пространства использовался при создании этих чар, метрику и объем расширенного пространства, а также способ наложения чар, с использованием рун или кожи определенных магических тварей, после чего он сможет точно ответить, что произойдет с вещами внутри такого пространства. Растворятся они в ничто, затеряются среди пространственных слоев или их выкинет в нескольких километрах от места разрушения чар, возможно, даже на головы каким-нибудь маглам. Однако обычный волшебник, пользующийся изготовленными гильдиями предметами с чарами расширения пространства, которые специально зачарованы на подобные случаи разрушения для дураков, скажет, что находящиеся внутри вещи просто выбросит наружу. Я же, как разбирающийся в артефакторике и пространственных чарах волшебник, сделал так, чтобы их выбросило в нужную сторону. Возникший из дестабилизировавшихся чар расширения пространства поток воды смыл убийцу, устремившись прямо к выходу. С грохотом задетые водой стеллажи книг начали падать, а не успевших еще выйти посетителей лавки просто вымыло наружу под испуганные крики и вопли. От нерастерявшегося уносимого водой мужчины вверх вылетела веревка, что, обвязавшись вокруг поручни второго этажа, резко вытянула его вверх. В промокшей одежде, лишившись своего монокля, за которым скрывался необычный красный глаз, тот попытался элегантным движением водрузить на голову сброшенный алый цилиндр, но в следующее мгновение его сбил, а затем вбил в стену кинутый мной второй модифицированный бладжер. Со спокойным выражением лица притягиваю управляющим перстнем металлический шар, смотря на сползающее по стене тело человека. С пошедшей изо рта кровью тот улыбался. «Ха-ха, а вы крайне занимательный человек, мистер Локхарт. Я был бы не против разок выпить с вами чаю», — проговорил Джек, прямо во время своих слов вправив вышедшую из сустава руку. Со свистящим звуком, более никак не сдерживаемый по скорости, металлический шар полетел вперед подобно ядру, выпущенному из пушки, а другая рука потянулась к поясу с сумками из-под флаконов боевых зелий. Вставший мужчина взял красный плащ с золотыми орнаментами, что был накинут на его плечи, и расправил перед собой, скрывшись за ним. С металлическим скрежетом и искрами модифицированный бладжер рикошетом отлетел от застывшего плаща, но кинуть одно из боевых зелий, дабы убить скрывшегося за своим щитом убийцу, мне не дала все неутихающая интуиция, буквально взвывшая о подступающей смертельной опасности. Скосив глаза в сторону, замечаю подрагивающий на полу алый цилиндр, вылетевший из рук старого джентльмена, когда того сбил в воздухе металлический шар. Падаю на пол, прикрывая голову руками. С хлопком головной убор взорвался, а воздух заполнил резкий свист разлетающихся из него серебряных игл. С противным звуком выдержавшая несколько попаданий магическая защита на теле схлопнулась, а находящуюся около головы ладонь правой руки пробила одна из игл. Никак не отвлекаясь на боль в руке, перекатом ухожу в сторону, слыша, как в место, на котором я лежал, воткнулось несколько ножей и чувствуя движение убийцы, от которого начал распространяться более сильный запах крови. Управляющим перстнем, который, к счастью, был надет на левую руку, притягиваю металлический шар и отправляю в сторону противника, пока сам скрываюсь среди еще стоящих стеллажей с книгами. Проблемно. Резко выдергиваю из ладони иглу, ощущая разливающуюся по телу слабость, что точно вызвано ядом или каким-либо токсином, и выливаю на руку лечебное зелье, заставляя рану на ладони медленно закрываться, после чего отправляю в рот одну из пилюль, служащих в китайской алхимии слабым универсальным антидотом, так как времени на определение вида яда и подбора нужного для его нейтрализации антидота у меня нет. Принюхиваюсь к воздуху, стараясь определить точное расположение убийцы, и определяю свои дальнейшие действия. Вдох, выдох, вдох. Мистер Локхарт, позвольте мне выразить восхищение вами. Ваши точные выверенные действия и молниеносные рефлексы не вызывают у меня ничего, кроме искреннего уважения и благоговения. По помещению разнесся доброжелательный голос мужчины, словно говорящий в этот момент вел дружескую беседу, сидя за обеденным столом, а не участвовал в смертельной схватке. Не возвращая назад бладжер, дабы не раскрыть свое местоположение, двигаюсь дальше среди стеллажей книг, намереваясь тянуть время до прихода авроров. Несмотря на то, что противник предположительно получил внутренние повреждения с возможными трещинами ребер после попадания в него металлического шара, тот показал высокую устойчивость к боли и необычные навыки трансфигурации с изворотливым умом, отчего риск смерти или новых тяжелых травм при продолжении прямого столкновения с ним в моем нынешнем состоянии все больше увеличивается. Рядовые авроры, конечно, не смогут убить или тем более захватить такого убийцу, но могут заставить отступить. Но больше всего меня изумил ваш взгляд. Ни капли страха или неуверенности. Вы действительно не боитесь смерти, но, видимо, мои планы противоречат его планам. Замерев перед тонкой незаметной струной на уровне пола, я с неудовольствием отметил, что противник расставил ловушки по магазину еще до нападения на меня. Остается вопрос с тем, почему этого не заметил или не дал сделать домовой эльф, но вполне вероятно, что назвавшийся Джеком смог заблаговременно устранить его. В таком случае, если противник имеет преимущество на подготовленной территории, то мне придется изменить ее. Достаю из сумки все подготовленные зелья тумана Морфея, вслед за чем магией отправляю по всему помещению, натягивая на лицо скрытую маску, что зачарована на фильтрацию поступающего в дыхательные пути воздуха, и вытащенной с крепления волшебной палочкой указываю на стеллаж. Дис, дис, дис. Толкать. Наполненные магией до доступного мной сейчас предела чары второй категории толкали один стеллаж за другим, заставляя активироваться подготовленные убийцей ловушки и опрокидывая последние стоявшие стеллажи. Заметив краем глаза нехарактерное движение черного облака усыпляющего газа, кидаю в ту сторону флакон боевого зелья, активируя тот выбросом магии. Зеленое запузырившееся зелье с хлопком взорвалось, распространяя вокруг себя мощную кислоту, что за считанные секунды может прожечь плоть человека до кости, но подставленный красный плащ смог защитить своего носителя, хоть при этом полностью придя в негодность. Отбросивший остатки плаща с порванной одеждой и кровью на лице, Джек, низко пригнувшись, приближался ко мне. Спокойно смотря в алые карие глаза, управляющим перстнем притягиваю металлический шар, чтобы плавным движением ладони отправить в убийцу, вслед за чем сам бросившись к нему. Сереброволосый мужчина резко двинулся в бок, молча вытерпев боль от ударившего по нему металлического шара, что попал вместо груди в руку, ломая ее, и стремительно ударил ножом в целой руке по моему горлу, когда я оказался рядом. Закрываю глаза, разгоняя по телу магию и чувствуя разгорающийся под одеждой Казгарах. Вдох, выдох, вдох. Люмос Максима, вспышка света, созданная бесполочковым заклинанием, казалось, могла окрасить мир в белый свет даже сквозь закрытые веки. Наклоняю тело, чувствуя прошедший поток воздуха рядом со своей шеей, и хватаю вытянутую противником в момент удара руку, чтобы затем потянуть на себя. Блестяще выполненный бросок через себя заставил Джека хрипло выдохнуть воздух, когда его спина с размаху врезалась в пол. Притянутый модифицированный Бладжер был отправился в лежащего убийцу, дабы переломать ему все кости. «Всем стоять на месте! Помогите, меня убивают!» Но отправился на перехват одного из заклятий, брошенных в меня не разобравшимися в ситуации появившимися аврорами. Заоравший подо мной мужчина в викторианском костюме широко улыбнулся. С отчетливым шорохом зажатый в руке лежащего мужчины нож превратился в золотого цвета меч, напоминающий лезвие огромных ножниц, заставивший меня отпрыгнуть в сторону, пока два появившихся человека в красных мантиях растерянно переводили волшебные палочки с меня на него. Извернувшись на полу, назвавшийся Джеком ловко вскочил на ноги и, указав на меня, возмущенно закричал на авроров патрульных. «Чего вы ждете? Этот человек напал на меня и хочет меня убить. И эти идиоты нацелили свои магические проводники на меня. Волшебную палочку на пол. Скептически смотрю на них в ответ и опускаю маску, давая им разглядеть свое лицо. Свет узнавания так и не озарил их лица, пока мой противник вновь использовал свою зачарованную веревку на поручни и скрылся на втором этаже книжного магазина. Может, мне нужно как прошлому Локхарту вставлять свои изображения везде, где только можно, чтобы меня узнавали. Не двигаться. Билл, беги за вторым. Таки заметив стремительный побег жертвы покушения, один из авторов, которые явно только недавно окончили академию, занимающуюся подготовкой этих министерских служащих, побежал на второй этаж, пока второй настороженно смотрел на меня и зажатый в моей руке Бладжер. «Назовитесь и объясните, что здесь происходит». Запнувшись под моим холодным взглядом, проговорил парень младше возраста моего нынешнего тела. «Меня зовут Гилдерей Локхарт, и сейчас вы помешали мне схватить моего несостоявшегося убийцу». Лицо парня побледнело. Обвожу взглядом разгромленный первый этаж книжной лавки, пол которой был покрыт водой и разбросанной сломанной мебелью вперемешку с книгами. С лестницы раздался звук падающего тела, вслед за которым последовал громкий храп вдохнувшего усыпляющий газ аврора, заставивший дернуться мой глаз. «Билл, черт, о-о, курва, часть 56, чай и проблемы ценителей этого напитка, чай и проблемы ценителей этого напитка. Слушай, может, ты это специально, ну, нанял убийцу, устроил с ним грандиозный постановочный бой на своей презентации, чтобы об этом написали в каждой газете, а затем, пафосно терпя ранение, давал показания аврорам, которые, как всегда, пришли в последний момент или вовсе мешались». Сделав медленный глоток черного чая, пристрастие к которому у меня появилось после вселения в это тело, я с приподнятой бровью посмотрел на Хутао, что неловко держало непривычные для нее столовые приборы, которые даже сами чистокровные волшебники из древних родов редко используют. Может сказать старому Тао, что тот талмуд из библиотеки Блэков по этикету для членов чистокровных родов уже практически не используется. Хотя я все же подозреваю, что он об этом знает, но решил это использовать для воспитательного процесса. Советую сосредоточиться на своем завтраке. И твои фантастические предположения крайне меня возмущают, ведь, следуя твоим словам, я сам виноват в растрате более сотни галеонов на ремонт и возмещение уничтоженных в ходе схватки книг. Сидящая за столом девочка хмыкнула и тыкнула двузубой вилкой в сторону газеты, что держал старый волшебник, при этом медленно потягивая свой зеленый чай. А там написано, что один из храбрейших волшебников своего поколения сам вызвался возместить причиненный вред, и, судя по этому количеству писем, весь вышедший тираж твоей новой книги скоро раскупит благодаря такой рекламе. Перевожу слегка недовольный взгляд на очередное письмо с восхвалениями и завуалированной просьбой о свидании от одной из фанаток. Самое радостное и в то же время печальное – это то, что, несмотря на несколько этапов проверки корреспонденции, благодаря которым Кикимер выбрасывает все письма с наличием проклятия или очевидных зловредных мазей, стопка макулатуры с каждым месяцем становится все больше. Слава всегда имела свои порой не самые очевидные минусы. Как выдающийся волшебник, я предпочитаю получать выгоду из любой ситуации. А также мне нужно поддерживать хорошие отношения с владельцем книжного магазина, в котором и дальше планирую проводить встречи с читателями. Этот инцидент для него прошел не слишком хорошо. В голове всплыл вид двух обнявшихся мужчин в мокрой одежде, которых будили прибывшие из Мунга колдомедики. Пробуждение у Эйзика Флориша и фотографа из ежедневного пророка, вдохнувших туман Морфея, было довольно забавным, учитывая неоднозначные взгляды, бросаемые на них волшебницей, будившей их, чьи щеки заметно покраснели. Но согласись, этот случай сделал тебя еще более популярным, отчего ходить с тобой по вашему косому переулку довольно неудобно из-за твоих фанатов. Если ты хочешь доказать себе, что в этой ситуации я получил наибольшую выгоду, то лучше займись чем-нибудь более полезным, так как все выгоды от такого привлечения внимания весьма портит факт наличия убийцы, настойчиво желающего отрубить мне голову. Если говорить о проблемах со слишком большой популярностью, то у нынешнего директора Хогвартса они куда больше, как и у мальчика, который выжил, несмотря на то, что его практически никто не видел. С каждым моим словом все сильнее тыкая столовыми приборами в кусок мяса перед собой, отчего по помещению начал разноситься противный скрежет столкновения металла и керамики. Под конец моей речи девочка отбросила их и яростно уставилась на меня. «Если это действительно не какой-то твой дурацкий план, то какого духа ты так спокоен, Гил? Тебя чуть не убили посреди кучи людей, и ты сегодня снова хочешь куда-то пойти по делам, когда большая часть магии тебе недоступна. И даже в таком состоянии я отогнал убийцу. У меня есть куча защитных артефактов, и сегодня мне не нужно привлекать внимание ради презентации книг. Также, кроме вас двух, никто не знает, где мое место проживания, отчего потенциальному убийце нереально подготовить мне засаду, если он не знает, куда я пойду. И, несмотря на все это, одна игла пробила твою ладонь насквозь. А если бы она была отравлена? Чувствуя неловкость от того, что некоторые подробности боя я решил утаить, продолжаю смотреть в карие, почти переходящие в алый цвет радужки с необычным золотистым узором цветка. А если бы у этого Джека были помощники, ты вообще думаешь об Эмэн на нас, когда так рискуешь своей жизнью? О том, что мы чувствуем, зная о разгуливающем по городе ублюдке, желающем тебя убить, и прочих твоих врагах, которых ты умудряешься везде найти. С сожалением отставляю чашку с чаем и спокойно смотрю на чуть ли не дрожащую от волнения девочку, уголки глаз которой начали подозрительно поблескивать. Еще несколько минут такого разговора и придется успокаивать ревущего ребенка. В будущем придется учитывать такое волнение близко знакомых разумных, которые не привыкли к тому, что каждый день может стать последним, несмотря на то, где они находятся. И мне действительно не хочется, чтобы у моих близких был повод к этому привыкать. Встаю из-за стола и подхожу к девочке, что упрямо на меня смотрела, поджав губы. Я не могу обещать, что больше не буду рисковать или вызывать беспокойство окружающих меня людей своими порой авантюрными поступками. Что? Опускаюсь на одно колено и аккуратно сжимаю ладонь удивленной девочки, незаметно направляя к ней свою магию. Никаких завораживающих или подчиняющих чар, лишь слабый неоформленный в заклинании поток моей магии, в который я вложил свою доброжелательность и уверенность. Позволяю на лице появиться обычной, привычной мне с прошлого до катаклизма, спокойной улыбке. Но что точно могу обещать, так это то, что в ближайшие 10 лет я точно не умру. Ты, но чтобы ты не волновалась, сегодня я выйду по делам в сопровождении твоего дедушки, сила которого тебе известна, а затем буду находиться в доме до полного своего выздоровления. Хорошо? Смотревшая на меня широко раскрытыми глазами, Хутая густо покраснела. Отпусти. Сразу после ответа. Ты меня шантажируешь, придурок. Словно коснувшись раскаленной сковородки, представительница прекрасного пола быстро выдернула свою руку из моих ладоней и в негодовании пнула мою ногу. После чего с гордо выпрямленной спиной, но быстро семеня ногами, направилась к выходу. Самоуверенный идиот обещает, что не умрет. Встав и проводив взглядом бурчащую девочку, чье эмоциональное состояние напоминало мне вот-вот готовый взорваться котел из-под зелья какого-нибудь недоучки, поворачиваюсь в сторону так и не сдвинувшегося с места старика, что, потягивая свой чай, лично сваренный им без помощи домового эльфа, наблюдал за происходящим представлением. «Ты о чем-то хочешь поговорить?» Подтверждая свой колоссальный жизненный опыт, произнес заклинатель, бесстыдно делая вид, что это не его внучка тут чуть не устроила истерику. «Я хотел выразить восхищение тому, как вы мужественно сидели в сторонке и пили чай. Выражай. Но вместо этого задам вопрос. Почему вы не вмешались? Я был ошеломленный в панике. Состроив полагающееся своим словам лицо, начал одухотворенно говорить старик. Когда вы встали на колено и взяли ее за руку, ведь что мне делать, если наш спаситель внезапно решил сделать предложение моей внучке, ей ведь не исполнилось даже 16 лет. Но, слава духам, этого не произошло. Немым взглядом смотрю на этого шутника. Я похож на извращенца, желающего тела ребенка, несмотря на вашу популярность и внешность, позволяющую без особых проблем завлечь в постель многих ведьм. Вы показываете удивительное равнодушие в сторону противоположного пола, ограничиваясь комплиментами. Вот я и подумал, что у великих людей бывают не менее великие пороки. Выразив свой скепсис приподнятой бровью, возвращаюсь на свое место и вновь беру в руки чашку чая, что успел остыть. А если без шуток, ей нужен был разговор с тобой, а не увещевание старого надоедливого деда. И все прошло на удивление хорошо, из-за чего мое вмешательство особо не понадобилось. Для своего возраста, Гил, ты довольно искусно влияешь на настроение окружающих людей. Понятно. И спасибо за комплимент. Скорее факт, так как ты тот еще лицемер, Локхард, слегка теплый, но при этом не переставший быть приятным, напиток коснулся моего языка, а затем направился вниз по пищеводу, пока в зале для приемов пищи воцарилась тишина, прерываемая лишь шелестом просматриваемых мной писем и переворачиваемых страниц газеты. Гил, мы уже знакомы несколько месяцев после того, как ты спас меня с внучкой, аргументируя свой поступок каким-то долгом перед моим кланом, хотя официально тебя никогда не было в Китае, чтобы как-либо получить его. Мы с внучкой живем в твоем доме, пользуемся твоей защитой, едой и деньгами, за которые ты ничего от нас не требуешь. Далеко не каждый член семьи готов пойти на то, что ты уже сделал для нас и собираешься еще сделать. Так, может, скажешь, ради чего тебе нужно так надрываться, доводя до пределов свое тело и даже душу, а также то, чем я могу помочь тебе. Откладываю последнее письмо, формируя в голове план предстоящего разговора, в котором раскрывать всю правду я не собираюсь. В мире магии опасные знания меняют судьбы, ложась тяжким бременем на своих носителей, а знания, касающиеся сферы души, нарушающие естественный порядок, опасны вдвойне, в первую очередь для тех, кто является их хранителем, особенно для Таа, говорящих с мертвыми, что испытали на себе тяжесть обладания подобными знаниями. Скажем так, у меня было довольно неприятное пророчество. Увлекаешься прорицаниями, это довольно неопределенное искусство, чтобы слепо доверять результатам оного. Я немного разбираюсь в этом, хоть не имею особого таланта или тем более дара пророка. Однако, теперь у меня есть воспоминания того, что возможно произойдет в будущем, отнюдь не самом радостном будущем. Широко раскрыв глаза, уже догадавшийся кое о чем, Чин Тао внимательно смотрел на мое лицо, замерев статуей. Значит, ты чем-то оказался обязан клану Тао именно в этом будущем? Неопределенно улыбаюсь в ответ. Можешь считать мои дальнейшие слова бредом. Таким же бредом, который был в сотнях тысяч подобных прорицаний. Виденное мной было концом того мира, который сейчас есть. Человечество и прочие живые разумные расы за меньше чем десятилетие практически полностью вымерли, а земли заполнили инферналы и неупокоенные духи с многочисленными мутировавшими тварями. Мир, где даже после смерти ты не мог обрести покоя. Это довольно необычно. И что стало причиной конца света? Грустно улыбаюсь, видя недоверие и промелькнувшую жалость в глазах старика. Вполне вероятно, теперь он предполагает, что я один из тех, чей разум исказила близость с астралом, отчего они видят то, что не произошло и никогда не произойдет. В некотором роде он даже прав, так как виденное мной действительно не произойдет здесь. Не знаю. Уже с веселой улыбкой Локхарта развожу руками. Пф, ты шутить со мной вздумал, но у меня есть догадки и знания о том, кто этому концу света активно способствовал, и каким психом сдался такой мир, описанный тобой. Вампирские кланы с их предком, культ конца с их богом и куда менее впечатляющие по сравнению с первыми двумя пожиратели смерти с их как бы мертвым, но не совсем темным лордом. Один из глаз сидящего главы клана Таа дернулся. Вы пустоголовые кретины, вытянувшиеся и пытающиеся прикинуться неодушевленными объектами. Два Аврора молчали, смотря на своего непосредственного начальника. Вы хотите, чтобы над Авроратом вся Британия смеялась из-за того, что перепутали жертву и убийцу, при этом еще напали на первого, когда тот почти задержал преступника. Но, сэр, шел бой, и с их порванной одеждой мы не могли разобрать их внешность, а также то, кто напал первым. Отлично, Роберт, вы наконец проявляете зачатки разума в отличие от своего любящего поспать напарника. Теперь скажи мне, почему никто из вас не узнал это грибанное лицо? Сняв с доски постер, мужчина средних лет помахал им перед лицами двух недавних выпускников Аврората. Бледные лица парней вытянулись при виде неподвижного изображения седовласого мужчины в алом цилиндре и с пышными усами на лице. О, наконец вспомнили. Я уж начал беспокоиться, что у нас перестали заставлять всех запоминать лица особо разыскиваемых преступников. Кто это? Дернувшиеся при резкой смене тона начальника Авроры недоуменно на него посмотрели. Мне нужно врезать вам по голове, чтобы ваша мыслительная деятельность ускорилась. Это истязатель Джек. На его счету 29 подтвержденных жертв, большая часть которых – это женщины, запытанные до смерти, уже четвертый год, как разыскивается. А теперь скажи мне, почему ты не смог сразу вспомнить его? Я был в растерянности, Билл. Я не знаю. Хмуро осмотрев двух пытающихся стать меньше парней, Льюис Корнуолл отрывисто бросил. Послезавтра отправитесь после службы в академку и пройдете 10 раз полосу препятствий лабиринт, может научитесь правильно и быстро реагировать. Свободны. Стараясь не показать уныние на лице, двое мужчин вышли из кабинета. Пристально еще раз осмотрев постер преступника, выполненный по воспоминаниям одного из свидетелей, мужчина магией приклеил его обратно к доске, заполненной такими же изображениями разыскиваемых преступников и вырезками из газет про тех, про чью внешность не удалось узнать, после чего потянулся к заранее подогретому чайнику. Постоянная бдительность. Аластер, грим его подери. Чуть не уронив чашку, Льюис с раздражением посмотрел на дверь, за которой раздался зычный крик и два испуганных вскрика. Спустя несколько секунд в кабинет ввалился, постукивая массивной тростью, мужчина, которого легко бы узнал любой английский волшебник. Крутящийся в глазнице магический артефакт в виде глаза с синей радужкой ненадолго замер, сфокусировавшись на мужчине, ставящем на стол две заполненные чаем чашки, а затем уже с гораздо меньшей скоростью начал осматривать кабинет. «Аластер, ты же получаешь от этого удовольствие?» «Да, этих щенков нужно всегда держать в тонусе, иначе они расслабят булки, и какой-нибудь подошедший со спины темный волшебник их выбит». Так и не ответил. «Удалось получить зацепку по Джеку?» «Пусто. Этот непонятно откуда взявшийся подонок даже со своей кровью умудрился что-то сделать, из-за чего по ней его не удалось найти». «Ясно. А мне придется снова напрячь невыразимцев, потому как третий патруль подряд не смогший узнать преступника, чье лицо висит на всех досках объявления и регулярно мелькает на страницах газет, это уже совпадением и куриными мозгами подчиненных не объяснить. Поддерживаю. Пусть эти скрытники попотеют, но также советую допросить этого блондинистого писаку. Вроде, Локхартом его зовут, уже спрашивали сразу после нападения. Серьезно же допросить или припугнуть его не получится. Больно поддержка у него большая даже в министерстве. А жаль, темный он малый. Везде умудряется в какую-то заварушку впутаться, отчего побывал в застенках Аврората аж 4 стран, а недавно и тут на родине, хе. Вздохнув от появления новых проблем, появляющихся так же быстро, как грибы в лесу после дождя, Льюис решил сменить тему. Ладно, давай пока это оставим на потом. Что тебе удалось узнать по этой так называемой организации Р? Не знаю, какой недоумок придумал такое название, но у него явно есть проблемы с фантазией. Что касается вопроса, то есть слухи, что к ним присоединился некий азиат в белом. Часть 57. Сделка или мимолетная встреча. Сделка или мимолетная встреча. И куда мы идем для встречи с этими людьми? Слегка нахмурившись от холодного порыва ветра, проговорил старый Тао, что заклятиями искусства превращений, аналогичной европейской трансфигурации ветви магии в Поднебесной, придал себе внешность стереотипного англичанина слегка за 40, в довольно известное, хоть и не с положительной стороны, местечко, находящееся рядом с косым переулком. Лютный переулок, для обычных волшебников улица темных волшебников и нищих, для других же это неплохое место для заключения сомнительных со стороны закона сделок и неофициальных встреч, для которых не нужны свидетели. Неторопливо отвечаю, посматривая по сторонам сквозь линзы очков и поправляя фетровую шляпу на голове. Одетый в серое непримечательное пальто, головной убор и очки с толстыми линзами, мой вид сильно контрастировал с тем, что обычно видят мои поклонники и читатели при встречах со мной, а с опущенными чуть зажатыми плечами и более расхлябанной походкой меня смогут узнать только знающие меня близко или специально ищущие меня волшебники. Для всех остальных узнать во мне одевающегося в яркие одежды золотоволосого писателя, весь вид которого чуть ли не требовал, чтобы окружающие смотрели на него, довольно трудно. Идущий рядом со мной глава клана Тао, что поддерживал чары конфиденциальности, хмыкнул. Разве сама встреча в таком месте не привлечет внимания, если кто-то узнает кого-либо из участников? С такой репутацией разве само присутствие в этом лютном переулке не будет означать для остальных, что ты задумал что-то противозаконное? Это могло бы быть так в иной ситуации. Но существование лютного переулка удобно для министерства, отчего распространяться о делах и личностях в этом месте, скажем так, не принято. Если не можешь остановить, то возглавь, с тяжестью в голосе произнес старый заклинатель. Именно. Зачем искать и арестовывать преступников, которые с каждым разом придумывают новые способы уйти от правосудия, если можно собрать их в одном месте, негласно договориться с разделением прибыли, а также заставить самих задавливать всяких бешеных и наглых выскочек, которые привлекают внимание или нарушают принятые правила? Все знают, но никто не говорит открыто. Прекрасная иллюстрация безупречной, эффективной и налаженной работы машины коррупции в нашей стране. Разве это не чудесно? С сарказмом улыбаюсь собеседнику, двигаясь в толпе спешащих по своим делам в обед маглов, что благодаря магии китайцы не обращали внимания на наш разговор. Коррупцией и прочей грязью меня не удивить, хоть это мне и не нравится, но, если это можно использовать для пользы, я это использую. Только вот, когда я предлагал свою помощь, то не ожидал, что ты меня сразу попросишь стать ответственным лицом за организацию будущей мануфактуры и присмотр за сетью осведомителей. Тебе не жаль так нагружать бедного старика? Верные люди с столетним опытом управления кланом в Серпентарии Поднебесной на дороге не валяются. А я не резиновый, чтобы растянуться на выполнение всех запланированных мной дел. Пока с моими осведомителями в Англии помогает местная журналистка, скандалистка и просто стерва, Рита Скитер, что проявляет недюжинный талант в сфере раскопок чужого грязного белья. Но буду честен, стоит только тому же лорду Малфою приставить свою волшебную палочку к ее шее, как она запоет не хуже соловья, отчего посвящать ее в некоторые дела рискованно. Не стоит ожидать от меня многого. Я не местный и не знаю всех нюансов английского общества волшебников. Законы, поставщики, наем работников, аренда или покупка зданий, где будут работать работники, реклама и многое другое. Мой опыт здесь мало пригодится, особенно, когда документы, удостоверяющие мою личность, еще не готовы. Именно поэтому мы идем на встречу с двумя нужными нам волшебниками в лютный переулок, а не в министерство для регистрации нового предприятия. Они будут нашими лицом и мозгами, а ты моими глазами. Посмотришь, обвыкнешься, тряхнешь стариной, ну и дашь по рукам, если они взорвутся. Так сказать, начнешь зарабатывать деньги на оплату обучения дорогой внучки. Договариваю непринужденным тоном, проскальзывая в дырявый котел за группой волшебников. Идущий за мной старый заклинатель раздраженно дернул губой. С каждым твоим словом мне все больше хочется вернуться в прошлое и дать себе по голове, когда я решил предложить тебе помощь. У тебя вообще нет никакого уважения к старшим и кроткости, раз ты решил меня так сразу привлечь. Извините, но у такого великого волшебника, как я, всегда мало времени, чтобы его тратить на какие-то глупости и расшаркивания. Да и было бы неуважением отказаться от вашего благородного порыва души из-за какой-то гордости или комплекса. И что только бы подумали мои соклановцы, если бы увидели сейчас своего главу клана? С проскользнувшей ноткой грусти в голосе проговорил Чин Тао, которому в этом году уже должно исполниться 305 лет. Несмотря на все шутки и попытки делать бодрый вид, мне было ясно, что произошедшая трагедия с кланом ударила по главе этого самого клана едва ли не сильнее, чем по его внучке. Оставлять его дальше в поместье, особенно после того, как Хутао пойдет в Хогвартс, без дела было бы не очень хорошо для него самого. Одиночество и депрессивные мысли вполне могут довести до костлявой и куда более молодых людей. Все же в случае магии порой сознание определяет бытие, отчего сломленный чистокровный волшебник может не дожить и до 100 лет, а увлеченный каким-нибудь хобби чудак со слабым магическим даром будет бодрым и резвым даже на второй сотне лет. Пока старого заклинателя держат в тонусе его долг перед кланом и любовь к внучке, но новая работа вполне может его отвлечь и не дать замкнуться на своих мыслях, особенно после рассказа моего пророчества о конце света, в которое он, конечно, не поверил, но само понимание того, что я в это пророчество верю, его безусловно взбодрило. «Осторожней!» Делаю шаг в сторону и подхватываю споткнувшегося молодого человека с серебристыми волосами, начавшего падать в мою сторону. Смотрю в красные кори глаза. «Простите, простите, я не хотел падать на вас, просто не стоит так волноваться. С каждым такое бывает, но в следующий лучше смотрите под ноги. Я буду. Ну а пока мне следует идти, так как я спешу». Проводив его взглядом, иду дальше, пока спустя минуту не останавливаюсь. Почему-то его запах показался мне знакомым. «Меня зовут Джек», — говоривший мужчина в алом цилиндре сделал поклон. Развернувшись, пытаюсь найти взглядом фигуру молодого человека, но среди снующих в разные стороны волшебников фигуры оного я так и не увидел, а сам знакомый запах уже затерялся среди сотен других. Остановившийся рядом со мной старый Тая недоуменно посмотрел на меня. Что-то случилось. Один человек показался мне знакомым, но, возможно, я ошибаюсь. Остановившийся за углом одного из магазинов косого переулка молодой человек с серебристыми волосами облегченно выдохнул, а затем уныло опустил плечи. Ну почему именно его я должен был встретить сегодня, и почему он что-то заметил? У меня и так нервная работа, а с этим всем никакого здоровья не хватит. Эй, Джекил, ты что там делаешь? Дернувшийся молодой человек неловко улыбнулся подошедшему знакомому и взъерошил свои волосы. Привет, Патрик, мне в толпе поплохело. «Вот и отошел сюда, точно, ты же взял на днях больничный, тогда лучше иди домой и выздоравливай, у тебя, конечно, слабое здоровье, но колдомедик ты прекрасный, отчего глава Мунга подумывает о твоем повышении, не надо смущать меня, да и я выходил за едой, а сейчас уже иду домой, понятно, может наконец найдешь себе ведьму, что и стряпню приготовит, и постель согреет, парень-то ты хороший, я пошел домой, ха-ха, береги себя». Быстро отвязавшись от знакомого, любящего над ним подтрунивать, Джекил быстро зашагал домой, чувствуя простреливающую в еще не до конца вылечившемся теле боль. И надо было Джеку чуть было не вылезти сейчас при виде человека, что его чуть не убил. Он совсем забыл, что наше тело отнюдь не бессмертное. Билл Тернор нервно в ожидании постукивал пальцами, порой поглядывая на сидящего с ним за столом чистокровного волшебника, что подносил ко рту очередной кубок с вином. Билл еще не до конца понимал, как пройдет сегодняшняя встреча, на которой может вполне себе решиться его дальнейшая судьба после того, как унаследованное им от отца предприятие отжал его дядя, оставив своему племяннику пару сотен галеонов в качестве суммы за его долю. Смотря тогда в улыбающееся лицо дяди, волшебник как никогда хотел достать волшебную палочку и выкрикнуть «Авада Кедавра». Впрочем, рациональный ум быстро подавил эмоции, чтобы затем оценить свой нынешний капитал вместе со сбережениями, которые хранились на его имя в Гринготтсе, как не особо удовлетворительные для открытия своего дела, особенно без запатентованных рецептов или записей зачарования для изделий, что оставляет для него куда меньший выбор будущей работы. Идти в мануфактуры на роль работников низкого класса, получая за смены жалкие гроши, привыкшему к куда большим денежным оборотам в своих руках Тернору вовсе не хотелось. Поэтому тот уже вскоре планировал продать родной дом и отправиться во Францию к родственникам своей матери, дабы открыть новое дело. Благо, Франция в отличие от родной Англии имела более лучшие условия в законодательстве для ведения частного бизнеса, но притворить свои размышления в действии помешало одно пришедшее на днях письмо от того, от кого он вовсе не ожидал его получить.